Рядом со мной шел репортер моряка, старик Ловенгард. Я вспомнил, глядя на похоронных лошадей, как изредка Сашка-музыкант играл старинный цыганский романс «Пара гнедых, запряженных зарею», а уличная певица Вера по прозвищу Марафет пела его так, что некоторые посетители Гамбринуса плакали навзрыд. Рыжий возница курил махорку и виртуозно сплевывал на мостовую. Рваная кепка была надвинута у него на один глаз. Всем своим видом этот старик свидетельствовал, что жизнь уже не та, что была при Саше. Какая жизнь, когда подковать этих несчастных коняк стоит чуть ли не миллион рублей? Раньше за миллион можно было купить все ближние мельницы со всеми их садочками, абрикосой, борщами и конями. За гробом шла большая толпа. Переваливаясь, брели старухи в теплых платках. Те, что хорошо знали Сашу, когда были еще задорными красотками. Молодых женщин в толпе почти не было. Женщины шли тотчас за гробом, впереди мужчин. По галантным правилам нищего одесского люда, тоже вам Одесса, не какая-нибудь затрушенная винница. Женщин всегда пропускали вперед. За женщинами шли сизые от холода товарищи Сашки-музыканта. Около входа в заколоченный гамбринус процессия остановилась. Музыканты вытащили из-под подбитых ветром пальто инструменты, и неожиданная и грустная мелодия старомодного романса поплыла над притихшей толпой. «Не для меня придет весна, не для меня буг разольется». Люди в толпе начали снимать шапки, сморкаться, кашлять и утирать слезы. Потом кто-то крикнул сзади сиплым и неестественно веселым голосом: «А теперь давай Сашкину, любимую!» Музыканты переглянулись, кивнули друг другу, бурно ударили смычками, и по улице понеслись игривые, скачущие звуки. «Прощай, моя Одесса, славный карантин! Нас завтра угоняют на остров Сахалин!» Я смотрел на толпу. Это были все бывшие завсегдатаи гамбринуса. Матросы, рыбаки, контрабандисты, кочегары, рабочие, бендюжники, грузчики. Крепкое, веселое, забубенное одесское племя. Что с ними стало теперь? «Жизнь нас сильно погнула», — покорно соглашались престарелые морские люди. «Да и то сказать, жизнь никак не обдуришь». Жизнь надо выдюжить, скинуть с горба в трюм, как пятипудовый тюк. Вот и скинули, а счастья пока что маловато. Да и не дождешься его. Не тот уже возраст. Вот и Саша лежит у гробу, белый, сухой, как та обезьянка. А счастье пойдет молодым. Им, как говорится, и штурвал в руки. Нехай живут вольно и по справедливости. Мы для прихода той вольной жизни тоже немало старались. Ловенгард осторожно взял меня за локоть и сказал: «Я первый привел Александра Ивановича Куприна в гамбринус». Он сидел, щурил монгольские глаза, пил водку и посмеивался. И вдруг через год вышел этот рассказ. «Я плакал над ним, молодой человек. Это шедевр любви к людям, жемчужина среди житейского мусора». Я не знал, что Ловенгард был знаком с Куприным, но с тех пор мне всегда казалось, что Куприн просто не успел написать о Ловенгарде. Единственной страстью этого одинокого, опустившегося старика был одесский порт. В газетах ему предлагали выгодную работу, но он всегда отказывался и оставлял за собой только одесский порт. С утра до заката, в любое время года и в любую погоду он медленно обходил все гавани, подымался на пароходы и опрашивал моряков обо всех подробностях рейса. Он в совершенстве говорил на нескольких языках, даже на новогреческом. С одинаковой изысканной вежливостью он беседовал с капитанами и портовыми босяками. Разговаривая, он снимал перед всеми старую шляпу. В порту его прозвали летописцем. Несмотря на нелепость его старомодной фигуры, среди грубого на язык населения гаваней, его никогда не трогали и не давали в обиду. Это был своего рода Сашка-музыкант для моряков.